По случаю 52-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи, генсек Ливанской федерации трудящихся, председатель Кувейтского комитета поддержки объединения Кореи и начальник отдела общественного образования Ангольского комитета дружбы и солидарности с народами опубликовали предъявления. В предъявлениях они сказали, что начало работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи является особо знаменательным событием в укреплении и развитии Трудовой партии Кореи. Они горячо отзывались о бессмертных заслугах Ким Чен Ира в партийном строительстве.